Хорошо, мы с другом хотим покинуть залив, но пассажирские корабли не ходят. Плавали, знаем. Хочешь на борт? Растерянная напором, Мести кивнула. Тогда отдай мне этого зверя, и можете подниматься. Взгляд единственного видимого глаза сместился на позевывающего Сириуса, что едва не свалился с пирса, когда услышал условия сделки. Туда же устремился и взгляд Мести. «Что? Отдай мне его», — повторила капитан, — «и я отвезу вас куда вам там надо». Былая неловкость от небольшого конфуза разом слетела, стоило смыслу слов брюнетки дойти до Мести. «Знаешь, даже если бы это был мой покемон, так он не твой, повезло», — вновь перебив собеседницу, воскликнула незнакомка. Когда в руке ненормальной, как Мести уже окрестила про себя не представившегося капитана, оказался покебл, девушка понять не могла, но свой она сняла с пояса немногим позже. «Хочешь посоревноваться?» — ухмыльнулась морская волчица, выпуская наружу красный луч энергии, что сформировал в ее собственных руках увесистый двуручный меч. «Так я не против одолеть сначала тебя». Полутораметровое в длину орудие удерживалось брюнеткой одной рукой, причем с такой легкостью, что она без труда взмахнула им, указывая самым кончиком на Месте, что уже успела отпрыгнуть подальше, призвав своего Сторми, а потом поймать его. Кончик все еще покоящегося в ножнах клинка стал указывать на Сириуса. Быстрый взмах по восходящей, и ножны слетают с клинка, оголяя блестящее серебряное лезвие. Мести впервые видела столь странного покемона, а то, что это именно покемон, а не простой меч, было очевидно по все тем же увесистым ножнам, что свободно летали в воздухе, не спеша падать. Да и темно-бордовый глаз, украшающий эфес, явно был непростым элементом декора. Поудобнее перехватив меч обеими руками, брюнетка встала в какую-то стойку, устремив на Месте призывный взгляд. Мимолетный порыв ветра слегка растрепал ее волосы, демонстрируя аккуратную бордовую повязку, закрывавшую левый глаз девушки, что менее всего сейчас походило на безобидного капитана грузового судна. «Не хочешь атаковать? Так это сделаю я». Устав ждать, мечница совершила широкий взмах своим орудием, послав в звезду противника горизонтальное лезвие темной энергии. Уклониться для столь гибкого создания, как Сторми, вообще не проблема, но и Мести, и ее противник, прекрасно понимали, что это вовсе не тренировочная битва, где тренер находится в полной безопасности. Никаких ограничивающих барьеров нет, и стоит Сторми уклониться, как атака настигнет его владелицу, и, скорее всего, на этом битва и окончится. Барьер, поднявшись в воздух, на уровень с темным лезвием, Сторми начал вращаться, подобно колесу. Сердечный камень, источник его психических сил, запылал красным огнем. Миг столкновения обнажил полностью прозрачную пленку, что лишь на секунду насытилась бирюзовым светом, с легкостью удержав атаку противника. Это было просто, самодовольно хмыкнула мечница, взваливая живое оружие себе на плечи. Мести не успела даже возмутиться, как тень под ее ногами пришла в движение. Слишком давно не проводившая вольных битв, она совсем забыла, что атаке могут подвергаться не только лишь покемоны. Нападение было неожиданным, в первую очередь тем, что из тени ее выпрыгнул Сириус, и целился кот вовсе не в рыжую подругу его хозяина, а в окутанные серо-стальной пеленой ножны, грозящие вот-вот огреть совсем позабывшую о них головушку. С лица мечницы тут же сошло самодовольство, сменившись здравой опаской, едва шевеля губами, она что-то шептала своему боевому товарищу, а тот, судя по движению глаза и трепыханием украшавшего навершие эфеса лоскута синей ткани, что-то ей отвечал, а говорила, что он не твой. Нахмурилась она, опуская острие к доскам пирса, я сдаюсь, нет смысла сражаться за чужого покемона, прикажи ему отпустить ножны, вообще-то он и вправду не мой, а моего друга. И да, Сири, челюсти разжались, демонстрируя слегка удлиненные черные клыки, что тут же вернули себе нормальный размер и цвет. Ножны со свистом рванули к мечнице, которая, вновь перехватив клинок одной рукой, удерживала его на весу, указывая острием в сторону противницы. Со звучным щелчком лезвие обрело укрытие, а сам меч перекочевал за спину хозяйки, странным образом прилипнув к той. «Хаэм, вот как, капитан!» — раздался крик одного из грузчиков. «Я из-за вас только что тысячу просрал. Кто разрешал отдыхать?» — заорала брюнетка, оборачиваясь к тунеядцам, что действительно, все как один, оставили свои занятия и прильнули к фальшборту, наслаждаясь бесплатным зрелищем. «Если через 5 минут ящики не будут в трюме, я оставлю вас без бухла до следующего порта. Но, капитан, следующая остановка только через неделю пути. Негодовали матросы. Время уже пошло. Капитан была неприступна. Морская волчица довольно хмыкнула, увидев разгоревшуюся на катере суету. А вы, а ну стоять! Вновь обернулась она, увидев, как недавний ее противник начал медленно отступать, подальше от чересчур экспрессивной дамочки. Мисти, уже убравшая Сторми в покебл, но не выпускающая сам шарик из рук, замерла, настороженно разглядывая приближающуюся к ней ненормальную. Она точно не знала, чего можно от той ожидать, и, если бы не присутствие Сириуса, даже не рискнула бы общаться с ней без своей морской звезды под боком, желательно, с заряженной гидропомпой. «Я прошу прощения за свою грубость, как ни в чем не бывало начало та, и соглашусь вас подвести, если вы расскажете, что это за покемон, и где можно взять такого же». «Уж больно понравились мне его глазки», — брюнетка подмигнула, хотя в ее случае можно сказать, что просто моргнула, точно таким же, как у Сириуса, насыщенно красным глазом. Вновь растерялась рыженькая, «хорошо, но сначала я хочу посоветоваться с другом, ведь это его покемон. Никто не расскажет о нем лучше, чем его владелец», — нашлась она с ответом. Желания плыть куда-то с настолько странной личностью не было никакого, но на безрыбье, как говорится, и меджикарп в суп пойдет. «Отлично, пойдем тогда выпьем, пока эти черти готовят судно. Мы отплываем, кстати, только через пару часов. Команде нужно слегка проветриться, если ты понимаешь, о чем я». Ухмыльнувшись, она заложила обе руки за голову, довольно потянулась, додвинула по причалу, в сторону города. «Давай, давай», остановилась на секунду, увидев, что собеседница и не подумала пойти следом, «заодно и познакомимся. Я, кстати, Дау, просто Дау, а ты, Мисти», отмерла наконец-то, двинувшись за странной девушкой, «очень приятно, не то слово. Пошли, пошли, тут есть отличный бар, где продают шикарную настойку из местных фруктов. Как же я по ней скучала, ты себе не представляешь. Эх, люблю Яконта. Здорово у вас тут, красиво, просторно, воды спокойные. Хотя да, гаярдосы же эти ваши, и чего они взбаламутились? Нормально ходила столько лет, и ничего, а тут на тебе, что не заплыв, то экстрим. Даже рыбалкой не насладиться, всю рыбу, черти морские, пожрали. То ли дело воды Хаэнна, вот там да, балдеёж. Разве что вайлорд какой можно случайно судно боднуть, да шальная стайка шарпеда залетит, но то так. Слушая нескончаемый трёп задорно чеканищий шаг девушки, Мисти все больше убеждалась, что точно не хочет проводить плавание в такой компании. Да вот только выбора, увы, ей не оставит. И на Алекса, думала она, глядя на крайне необычного покемона, все так же висящего на спине ее спутницы, надежды нет. Бордовый глаз на эфесе меча распахнулся, приковав к себе внимание рыженькой. Внимательно осмотрел ту, также внимательно прошелся по идущему рядом Сириусу, и медленно закрылся, вновь вернув мечу ощущение неодушевленности. Точно нет, как это обычно и происходит с объектами вдали, тот утес казался намного ближе, чем на самом деле. Даже оседлав квадроцикл, я добирался до него с добрых полчаса. Но, наконец, впереди показались древние, даже на первый взгляд, ворота. Несколько потрепанных, но весьма крепких на вид красных арок, судя по размерам, вполне подходящих для амбарных дверей, стояли одна за другой, соединенные друг с другом новенькими канатами. Створки, судя по абсолютной гладкости широких, в десяток сантиметров столбов, изначально и не планировались в данной конструкции. Прямо за арками начинался пригорок, выложенный каменными ступенями, и вел он прямо к вершине утеса. Не знаю, что это за место и каково его предназначение, но въезжать сюда на квадроцикле, колеса и мощность которого вполне позволяли совершить подъем, отчего-то казалось мне непозволительным. На вершине пригорка, там, где ароматный хвойный лес сменился на зеленый луг некошенной травы, мне встретился тот самый домик, что был виден еще из порта. Обычная деревянная постройка непонятного назначения, отличная от сельских хижин лишь странной формы крышей, что напоминало перевернутое вверх дном квадратное блюдце. «Ты чувствуешь старшего, дя, там, в доме, нить, там». Гингар продолжал настойчиво тыкать черным пальцем в сторону домика. Обойдя непонятную постройку, я увидел обрыв, огороженный низеньким деревянным заборчиком, а за ним виднелась скала, на которую Орион и указывал. Было видно, что он из последних сил сдерживает себя, чтобы не рвануть прямо к ней. С утеса открывался прекрасный вид на бескрайний синий океан, и человеку, что догадался поставить здесь лавочки, стоит принести отдельную благодарность. Вот только внимание мое занимали не виды, а статуя. Точнее, не совсем статуя, какой этот шедевр казался снизу. Фигура красивой девушки, лицом обращенная к заливу, была вырезана прямо в скале, вырезана явно мастером, что сумел оживить мертвый камень. Складочки на платье, напряженная спина, слегка колышущиеся от ветра волосы, сложенные в молитвенном жесте руки, прямо перед ее лицом. Я не поленился встать на платформу, дабы осмотреть этот шедевр поближе, со всех сторон, и лучше бы этого не делал. Такая глубокая печаль и обеспокоенность навечно застыла на ее прекрасном лике, что даже у меня защемило в груди. Я замер прямо напротив белокаменного лика, не в силах шевельнуться. Казалось, я мог сидеть здесь вечно, любуясь произведением искусства, и раз за разом подмечать все новые и новые детали, которых словно и не было раньше. «Молодой человек», — послышался голос с земли, — «немедленно слезайте оттуда, как бы вы туда ни залезли». На краю утеса стоял старик, наряженный в бледно-желтый халат с чересчур длинными широкими рукавами. Не то злость, не то обеспокоенность читалась на его лице. Словно сомнамбула, я двинул платформу к нему, и лишь почувствовав землю под ногами, до меня дошло. Я не ощущал этого старика. Я был здесь один, совершенно. Разгоравшееся в груди чувство одиночества звало, нет, требовало вернуться к статуе. Гласило, что именно там мое место, что там меня ждут, что там утолят эту странную потребность. И лишь холодный разум настойчиво твердил, что происходит что-то неправильное. «Кто ты?» – озвучил первое, что пришло в голову, лишь бы не оборачиваться на зов. «Я – жрец. Я оберегаю девичью скалу, достояние нашего городка от вандалов, таких как ты. Что ты там делал?» – старик нахмурил кустистые брови, а его роскошные седые усы едва не топорщились из-за еле сдерживаемого гнева. «Ты не человек. Ты тоже, и что?» – былого раздражения как не бывало. По внутренностям вновь прошелся неприятный холодок, а вместе с ним пошло рябью и изображение старца. Чем бы оно ни было, оно помогло. В голове немного, но прояснилось, пусть неприятное ощущение в груди все еще оставалось на месте. «Очень интересно. Не знаю, кто ты, но тебе лучше убираться отсюда. И собачку свою прихвати». Лишь сейчас я окончательно понял, что не чувствую вокруг ничего, окромя обычного природного фона. Ни Ориона, ни его старшего. Обеспокоиться по этому поводу я, правда, совсем не успел. Старик взмахнул рукой куда-то в сторону, совершая хватательное движение, и тут же в его руке вспыхнула точка призрачной ауры, моментально разросшаяся в безумно довольного Гингора. Призрачное ядро и темная аура явственно ощущались в нем, но, я готов поспорить, что буквально секунду назад там никого не было. «Где ты был? Кто этот старик? Что тут вообще происходит?» Чувствовал себя как во тьме. «Совсем не осознаю происходящего. Стоило только привыкнуть к реальности этого нереального мира, как он ломает мою картину реальности об колено. И это просто нереальное ощущение». Стяяйшее, довольству покемона не было предела, и попытки хоть что-то узнать от едва не растекающегося аморфной лужицы счастья Ориона вряд ли закончится успехом. «Хе-хе», — ухмыльнулся старик, отпуская свою ношу, что так и продолжало висеть в воздухе. «А ты тоже забавная зверушка, но тебе лучше поскорее покинуть это место. Твой дух разлагает нашу реальность. Я уйду сразу после того, как ты ответишь на мои вопросы». Смело ухмыльнулся старик. Его лицо исказилось в причудливой гримасе. Края беззубого рта растянулись до самых ушей, заполнившись рядами гнилых зубов. Глазницы впали, блеснув потусторонними фиолетовыми огнями. Опали наземь усы, еще в воздухе растворившись невесомой дымкой. Кожа старца посерела, начала гнить, как и его одежды, обнажая черные ребра, покрытые остатками гнилой плоти, а из загривка его, извиваясь и ветвясь, полезли хитиновые лапки, концы которых исторгали фиолетовое пламя, и замерли они на манер широкого воротника, лишь иногда совершая невесомые движения, сдобренные неприятными щелчками. «Убирайся!» — завизжало существо, что до сих пор не ощущалось мною никак, живо. На вытянутой его руке полыхнуло фиолетовое пламя, с искрящимися в нем молниями, и вот его я уже почувствовал, как жар, так и призрачно-огненное наполнение. Я не чувствовал опасности, лишь любопытство терзало душу, кое-как заполняя сквозящую в ней пустоту. Я попросту не понимал, как все это возможно? Оставь его, мой милый Гастли, мелодичной трелью прошелся над утесом девичий глаз, лишь муж ученый к нам явился. Утешь его любопытство, и он покинет нас. Ведь так, под пристальным взглядом монстра я медленно кивнул. Хорошо, хрипло отозвался тот, гася пламя на ладони, что ты хочешь знать? Его образ развеялся невесомой пеленой, оставляя после себя подвисшее в воздухе облачко ядовитого тумана, сдобренное явно недовольным оскалом покемона-призрака, явившегося ко мне во плоти. То есть, в этот раз, я чувствовал его присутствие. Далеко не самый сильный дух, обращался с моим Гингаром как с неразумным детем, и это странно, учитывая, что энергия Ориона была в разы плотнее, чем у этого Гастли. Ты, простой Гастли? Что значит простой? Возмутился он. Я, в первую очередь, личность, а уже потом Гастли. Почему я не мог тебя почувствовать? Формулируй вопросы нормально, вспылил призрак. Откуда мне знать, о чем вообще ты говоришь? Никто не может чувствовать призраков, но ты же, ты вообще какая-то аномалия. А что со мной не так? Душа твоя не та, мерзкая, ненасытная, хищная. И что это значит? В каком смысле хищная? И при чем тут вообще душа? Как я могу тебе это объяснить? Иди найди слепого человека и расскажи ему, что такое красный. Уверен, у тебя все получится. Давай, давай, иди. Так, я не уйду отсюда, пока во всем не разберусь, так что давай по порядку. Куда пропадал мой Гингар? Он здесь, Гастли. Простите, госпожа, он действительно был здесь, просто был не на этой стороне. Видишь ли, помимо мира живых, существует еще и загробный мир. Тот самый, где неупокоенные души ожидают забвения. Самые старые из них могут пересекать эту грань, являясь в ваш мир, а могут забрать кого-то на ту сторону, что и произошло с твоей собачкой, Хаем. То есть еще живые люди как-то связаны с тем миром, через свои души, чем бы они ни были. О, а ты не такой ту, Кхаем. Да, ты абсолютно прав. Мои собратья, те, кто посильнее и посмышленнее, развиваются именно таким образом. Находят души людей в загробном мире, вытаскивают их из тел живых и поглощают. И моя душа какая-то не такая, не такая, не то слово. Ты кусок от меня оторвал, когда я попытался наложить на тебя гипноз. Да даже сейчас, пока мы тут разговариваем, эта мерзость пугает всех низших духов в округе. Если бы не госпожа, то неважно, что за госпожа, неважно. Ты обещал ответить на все мои вопросы, напомнил я. Госпожа, это я, раздался все тот же переливчатый глаз с потусторонним эхо. Прямо за моей спиной, меня словно молнией прошибло. Вот, там ничего нет, прибрежный ветерок, несущий слабую смесь из капелек различных энергий. А вот, на меня смотрит сама смерть, целый океан призрачной энергии, сконцентрированный в одной единственной точке. Не могу даже утверждать, что в золотом солнце, покоящемся в груди хтонического драгонайта, энергии было больше. Я чувствовал, как что-то внутри меня трепещет, но в то же время тянется к этой потусторонней бездне. Медленно, ощущая движение каждой мышцы, каждого суставчика, я обернулся. Прямо из шедевра неизвестного мастера вышла изображенная им девушка, со все той же застывшей на ее прекрасном лике маской вселенской скорби и печали. «Стайше!» — подобострастно воскликнул Орион, подлетев к ней. «И я могу его понять. Мне и самому до безумия хочется прильнуть к ее стану, обнять, утешить». Гингар, словно жаждущий еды Сириус, ластился к призраку незнакомки, а та, слегка похихикивая, нежно оглаживала его меж ушей, но из завораживающих бледно-голубых глаз ни на секунду не пропадал отсвет пережитых мук. Госпожа – один из древнейших призраков. Никто не знает, сколь долго она существует, но сама она утверждает, что уже более 2000 лет не покидала эту скалу. Почему? Горло пересохло, или просто схватило спазмом. Говорить не было сил. Нутро вновь сковывал потусторонний холод, принося с собой пустоту. Хи-хи. Боюсь, наш гость не может пережить моего присутствия. Пора прощаться, дорогой друг. В последний раз коснувшись ушек едва не урчащего покемона, девушка втянулась обратно в скалу, и наваждение прошло, оставив после себя лишь горькое чувство лишения, да пару мокрых дорожек на щеках. Что? Что это было? Твоя душонка вгрызлась в сущность госпожи, попытавшись переварить ту, но не смогла даже сделать укуса. Зато с лихвой ухватила ее аспекта смерти. Скорбь и вера. Кажется, тебе досталась только скорбь, глумливо едва ли не пропел последнюю строчку Гастли. Почему? Почему я не ощущал ее раньше? Потому что ты не призрак. Уж не знаю, что ты вообще такое, но ступить на потусторонние тропы могут лишь духи, ну, или особо умелые покемоны-призраки, вот как я, например, самодовольно подметил он, хотя твоя обезьянка тоже ничего, может, когда-нибудь, научится и сам перемещаться на ту сторону, и обратно. Ге-ге, довольно покивал Орион, от волнения даже забыв людскую речь. Если это все, то вали уже отсюда. Госпоже и так непросто защищать от тебя мелких духов. Подожди, последний вопрос, задавай и уходи. Твоя госпожа, ее силу скрывает от меня эта самая завеса, и поэтому я не ощущаю ее. Но почему я не ощущал тебя, когда ты был в форме старухи, и в форме старика? Ну слава духам, ничего удивительного в этом нет. Я просто истончил слой завесы вокруг себя, оставаясь по ту сторону. Всего лишь видимость присутствия, не более того. Но ты же смог коснуться мести в форме старухи. Припомнил я и сей момент. Гипноз, мерзко оскалился Гастли, мой любимый и коронный трюк, между прочим. Жаль, на тебя не сработал, уж больно мерзкая у тебя душонка. Все, я на все ответил. Проваливай уже. Спасибо. Дорогу обратно я не заметил совершенно. Пытался переварить все. Новая информация, дополнение старой, новые выводы и возможности, к которым они приведут. И, конечно, пытался справиться с неприятным сосущим чувством где-то в груди. Необоримая печаль, описать которую практически невозможно, едва ли перекрывалась попытками мыслить и анализировать. Но так было легче с ней справиться. В себя я пришел не знаю когда. Просто в один момент вдруг понял, что впереди уже виднеется вход в город, а сам я проделал весь этот путь на своих двоих. Рядом, полностью довольный жизнью, висел в воздухе Орион, урча какой-то забавный мотивчик, совсем не попадая в придуманные им же самим ноты, а голова полнилась теориями и догадками. От осознания, что погруженного глубоко в тени Сириуса я также не чувствую, до принятия того факта, что, скорее всего, речь шла о плане призраков. Ведь чем еще может быть загробный мир, если не заполненный призрачной энергией гранью реальности, которую, так же, как и тень, наполняют его исконные обитатели, с той лишь разницей, что мы, точнее они, люди, имеют прямую связь с загробным миром. Возможно, это как-то объясняет способности хантеров и генгаров вытаскивать души из тел, как и то, куда эти души исчезают, если не вернуться обратно. Теряя связь с реальностью, с собственной физической оболочкой, они навсегда отправляются в иной пласт бытия, более пригодный для их новой формы существования. А еще, это его загадочная госпожа, монстр, каких поискать, что способно влиять даже на меня. И сколько таких монстров ютится на изнанке реального мира, мне предстоит еще узнать. Ведь, Орион точно когда-нибудь сможет освоить навык перемещения в план призраков. Возможно, сможет протащить туда и меня, хотя идея эта сомнительна, учитывая, что там я не факт, что буду неуязвимым. Да и кто знает, какая тварь захочет поиграться с необычной душонкой. Но в любом случае, теперь, когда я знаю, что это возможно, от этого раздолбая не отстану, пока он не достигнет результата. Мастей, мне не явится твой оскал. Хочу объятно к стайшей. Неа, собравшийся было улететь призрак был оперативно схвачен за заднюю конечность, и даже пискнуть не успел, как оказался заброшенным в мою собственную тень. Посиди пока там, а позже будем думать над твоими тренировками. В город я въехал спустя пару минут. Конечно, можно было дойти уже и пешком, но я и так задержался, оставив Мести практически в одиночку бродить по окрестностям. Ближе к порту я решил ей набрать, вот только, алло, не понял, девушка настойчиво игнорировала телефонные звонки, и лишь на пятый раз взяла трубку, чтобы заговорить совсем незнакомым голосом. А ты, наверное, Алекс, мы ждем в сизой чайке, что напротив третьего пирса. Очень интересно, пробубнил я, глядя на уже погасший экран устройства, но делать нечего, придется ехать. Надеюсь, только, что с Мести все в порядке. Хотя, с ней же Сириус. Надеюсь, они оба в порядке. Глава 87. Морской бриз. Глава 87. Морской бриз. В мягком, нежном дрейфе слегка покачивалось на волнах сравнительно небольшое судно. Светлые лучики рассветного солнца сверкали на водной глади, лаская белыми зайчиками мокроватый корпус корабля, вселяя в душу его капитана долгожданные уют и умиротворение. Именно сейчас, когда дерзкие волны Кантовского залива смирили гнев на милость, устав от бесконечной чехарды и попыток опрокинуть несносное суденышко, молодая капитан собственного грузового катера испытывала ни с чем не сравнимое удовольствие. Бывало, да усутками не спала, желая застать те первые, самые-самые теплые лучи солнца, что разбивают собою свинцовые штормовые тучи, лишь только ради магии, даруемой ими, и плевать ей на прогорклый вкус напитка, в который попали капли соленой воды, плевать на утреннюю прохладу и влагу, и, так уж и быть, плевать на попутчиков, что нарушили ее покой, не со зла ведь то было, а по незнанию. Команда уже давно привыкла к закидонам капитана, как и к тому, что вместо получения втык от раздраженной чужим присутствием Дау, куда лучше спокойно себе отсыпаться на подвешенных в трюме гамаках. Но вот новоприбывшие, увы, об этом предупреждены не были. «Не спится?» – беззлобно спросил незваный гость, окончательно разрушая магию столь любимого девушкой момента. «Мне вот, да, такая качка!» Эх, нахмурив бровки, она обернулась, лишь слегка недовольная присутствием постороннего в командной рубке. «Кто-то же должен был вывести нас из шторма. За тобой, уж извини, я не заметила внеземных навыков мореплавания. Прости», — пожал плечами красновласый гигант, «я посудил, что буду только лишь мешать слаженной команде, вот и не вмешивался». «И правильно сделал», — покивала головой Дау, «но раз уж ты здесь, освободил мою каюту, то я, с гордостью за хорошо выполненную работу, пойду отсыпаться. Там вместе». «Ничего», — нагло улыбнулась брюнетка, «уж две девушки в одной койке точно найдут чем себя занять». «Тогда удачи», — улыбнулся в ответ гигант, слегка расстроенная, что Алекс в очередной раз ни в какую не хочет реагировать на подначки, да невольно хмыкнула, покинув рубку и скрывшись за единственной, на нижней палубе, дверью. Судно девушки, как стоит подметить, было не очень большим, но и маленьким его не назвать, куда больше обычных прогулочных яхт, как и рыболовных шхун, но до звания фрегата или, уж тем более, лайнера, ему было ой как далеко. Необычная двухпалубная яхта, с весьма обширным трюмом, где помимо груза, состоящего из спрятанных в ящичке хранилищ, пассажиры совсем не интересовались их содержимым, однако прекрасно знали, что обычные грузы так не перевозят. Дорого, находились также и койко-места команды, в виде подвешенных, где придется, гамаков, в количестве трех штук. На нижней палубе, откуда и можно было попасть в трюм, находилась лишь одна полноценная дверь, ведущая к каюте капитана, которая и была выделена гостям судна на время путешествия. Сама же Дау прекрасно могла отсыпаться днем. Привыкшая к неожиданным штормам, последствиям игр различных покемонов, она отлично умела засыпать, когда пристанет, и просыпаться по первому же зову команды. Да и недельные заплывы практически без сна были знакомы опытному капитану. Что уж там говорить о трех ночах, необходимых, дабы добраться от бухты Саннитауна к островам Синнабар. Также именно с нижней палубы можно было попасть в моторный отсек яхты, расположенный в корме. Не целиком, конечно, попасть, не в полный рост, но какой-никакой доступ к моторам имелся. Ближе к носу велась лесенка, крайне неудобная для габаритных, вроде Алекса, людей. Слишком уж узкими ступенями наделил ее создатель. Вела она к верхней палубе, где одинокой кабиной зияла капитанская рубка, содержащая все необходимые элементы управления и являющаяся неоспоримой вотчиной Дау. Здесь же, прямо сквозь кабину, проходила мачта единственного на яхте паруса, редко, когда поднимаемого, но все же, случаи в открытой воде бывают разные, и довольствоваться одними лишь винтами опытным мореплавателем не пристало. Не сказать, что помещения были тесны, но выпрямиться в полный свой рост Алекс мог лишь на палубах. И даже кровать, наличие которой удивило и обрадовало путешественников, и та была ему коротковата. Дискомфорта это не приносило, но вызывало некоторое раздражение. Желание как можно быстрее добраться до суши, оказавшись в объятиях цивилизации. Осмотрев приборную панель, которая совсем не пестрила разнообразием, но все же напрягала наличием множества рычажков, кнопочек и экранчиков, Алекс пришел к выводу, что лучше в рубке не задерживаться, позволив автоматике выполнять возложенную на нее работу. Садиться на капитанское кресло он точно не осмелился бы, и даже не потому, что боялся что-то задеть или сломать, а потому, что хоть и скудно, но смог разобраться в характере Дау, и такое ей бы нисколько не понравилось. Но и просто стоять посреди дрейфующего корабля, что медленно, но двигался в нужную ему сторону, тренер не хотел. Ведь есть куда более интересные занятия. Проведенная накануне пьянка, затянувшаяся в итоге до самого вечера, позволила юноше куда лучше познакомиться с найденными его девушкой-извозчиками. Не только лишь для душевного спокойствия и порядку для, но и в качестве оплаты за услуги. Доу хотела знать о Сириусе, а точнее об эмбрионах, все-все. Кошачье очарование одолело ее, и скромное сердечко морской волчицы требовало заполучить и свою долю счастья, в виде черно-золотого комочка с красными глазками. Стоя подле фальшборта, словно загипнотизированный бликами встающего солнца, он с улыбкой вспоминал все пережитое за вчерашний вечер. Эту легкость и задор, преследующую Доу, и не меньший задор, совмещенный с каким-то уже знакомым уютом, излучаемый в окружении слегка подвыпившей мести. Именно эта атмосфера сумела окончательно выбить горечь незримой потери из сердца мужчины, что сейчас он предавался вовсе несложным думам о мощи представителей тайного мира, скрытого от глаз ученых и покемоноведов, а может и не скрытого, а скрываемого ими, но уже от толпы, от обывателей. Нет, он думал лишь о сосредоточенной слегка раскрасневшейся моське, которая, высунув от усердия кончик язычка, целилась пестрым дротиком в мишень, об улыбке, что сияло подобно солнечному диску, выглядывающему из-за хмурых туч, когда владелица ее, наконец, смогла одолеть своего противника в дартс, о горячем поцелуе, затребованном в награду, с привкусом сладковатых ягод, настойка на которых так полюбилась мести. Столь приятные сердцу картины вызвали и более дальние, более старые воспоминания о пережитых ими приключениях, о совместных тренировках, о страстных ночах. Так, встрепенулся он, хватит, пора заняться делом. Довольно любопытная картина царила сейчас в каюте капитана. Не самых крупных размеров кровать делили две полуголые девы. Точнее, одна из них была облачена лишь в просторную, до колен, футболку, да в черные трусики, пока другая как раз-таки блистала наготой. Занавешенные окна не позволяли ненужным сейчас лучикам солнца вмешаться в интимный процесс сна. Запертые двери не давали этого сделать людям. Но все равно, доносящиеся с палубы крики не могли не пробудить мести. В сонной неге девушка далеко не сразу почувствовала, что обнимает она совсем не стройный стан любовника, но незнакомые мягкие округлости. Возможно, носительница белой футболки с милым изображением псидока и не заметила бы подмены, вновь устремившись в мир грез, но нежный, отдающий небольшой хрипотцой голос, в коем даже в такой ситуации просачивались властные нотки, окончательно выдул сонную пыльцу из рыжей головушки. «Ну ты и Соня», — обдала ушко мести горячим дыханием, — «тебя даже вчерашний шторм не разбудил». Как ошпаренная она отшатнулась от посторонней в своей постели, и лишь после осознала всю опрометчивость данного поступка. Выпитые накануне настойки и коктейли, пусть и были весьма вкусными, и совсем не отдавали крепким алкоголем, да только алкоголь тот в них был, и было его немало. Накладывая эффект похмелья совсем неподготовленного организма на встречу затылка со стенкой далеко не самой просторной каюты, мы получаем поучительный жизненный урок. Некоторым дамам не стоило пытаться перепить опытную морскую волчицу, и уж тем более не стоило, чуть поднабравшись смелости, отчитывать ее за непристойность и отсутствие манер. Обидеться, конечно, Доу не обиделась, но небольшой местью наслаждалась сполна. Уф-эф-эф, тяжело задышала жертва домашнего насилия. В ее голове вертелось множество вопросов, от почему ты голая, да где я вообще, но вырваться смог лишь один. Где здесь туалет? Гальюн в трюме. Выйдешь, спустишься, и сразу за твоей спиной будет дверца. Не позволив вырваться и остальным вопросам, ведь вместе с ними могли выйти и вчерашние закуски, мести распахнула двери каюты. Игнорируя свое облачение, и уж совсем не думая о внешности Доу, она последовала указаниям владелицы судна, в считанные секунды оказавшись в небольшой комнатке для размышлений, снабженной всеми удобствами. Некоторое время, чтобы освежиться, которого никак не могло хватить на полную победу над похмельем, и все еще слегка вялая девушка вновь поднимается на палубу, дабы порыться в оставленной в каюте аптечке. Солнышку было еще далеко до зенита, однако припекало оно знатно. В такую погоду позагорать бы, между делом отметила про себя рыженькая, попутно вспоминая, в каком из хранилищ расположен купальник, но сначала блюплекс, а то голова меня доконает. И пошел. Солоноватый океанский бриз принес с собой знакомый мести голос, а за ним и влажные чавкающие шлепки, словно камушек, что скачет по водной глади, только размером с валун. У фальшборта, со стороны странных звуков, собралась вся команда, не сразу замеченная ослепленной солнечными бликами девушкой. Мужики активно что-то обсуждали, поминутно косясь и тыча пальцем куда-то за борт, что незамедлительно подстегнуло и без того проклюнувшееся любопытство мести. Она, пусть и всего на секунду, но умудрилась даже забыть о головной боли. Возможно, какой-то покемон, думала она, продвигаясь к компании моряков, как далеко мы отплыли от порта. Это все еще Кантовский залив, реальность оказалась далека от нового вида покемонов. Но и разочаровывающей она не была. На яхту неслось черное пятно, парящее прямо над водой. Оно и издавало эти звуки, оставляя за собой след из подводных взрывов, словно что-то крайне увесистое отпадало от него по пути, находя свой покой на дне морском. Рефлекторно руками Сти ухватила край футболки, и лишь затем поняла, что пояса с покебалами там нет. И не успела она не то, что развернуться к каюте и рвануть за своими покебалами, но даже начать паниковать, как разглядела в реактивном пятне совсем недовольную черную морду, с золотым кольцом на лбу. Уф-эф-эф, тяжело выдохнула она, поняв, что это всего лишь Сириус несся прямо по воде, и тут же выпучила глаза, глядя за сим чудом. Под лапами котяры действительно не было никаких платформ и барьеров. Ледяных глыб, что не могли не всплывать за его спиной, тоже не наблюдалось. Освоил водный тип, блеснула мысль, тут же отвергнутая здравой логикой, нет, слишком высокий уровень освоения, чтобы передвигаться по воде. Я все время с Алексом, и точно бы заметила такое. Да и не тренировались мы особо, в последние-то дни. Тогда что, психический тип, барьеры, как это делает Пенни? Пришла следующая догадка, да ну нет, опять же, слишком уж высокий уровень сложности, чтобы в один миг создать совсем небольшой барьерчик, оттолкнуться от него, развеять, и тут же создавать следующий. Даже Пенни, и та с таким еще не справляется, хотя она прирожденный психик. Так бы и гадала Мисти дальше, если бы Сириус не достиг, наконец, своей цели. Мощным прыжком он породил последний водный взрыв, оказавшись, в итоге, за спинами наблюдателей. Недовольный, мокрый, тяжело дышащий. Лапки его блестели на солнце металлом, в котором девушка узнала старые добрые утяжелители. А на спине бедняги, цепляясь прямиком за шерсть, сидела столь же уставшая Пенни. Рион, пытался что-то проговорить котяра, жалобным-жалобным взглядом смотря на Мисти, но не успел. Обратно, не прохлаждаться, раздался крик его тренера. Приложив уши к голове, всеми правдами и неправдами пытаясь вызвать чувство жалости, Сири двинул к фальшборту, еле передвигая лапками. Казалось, утяжелители весили целую тонну, и совсем не подходили для тренировок, да только едва кот достиг нужного расстояния, как тотчас припал к земле. Не из-за усталости, как подумали жалевшие котяру мужики, а в готовности совершить мощный прыжок, от которого даже яхта покачнулась, едва не познакомив пятую точку вместе с деревянным покрытием палубы. В воздухе со спины симулянта соскочила Пенни, также направившись к своему тренеру, но уже не по водной глади. Все лучше и лучше головастик Майма осваивала хождение по барьерам, и уже была в состоянии покрыть неплохую дистанцию в сотню метров. Но вот каким образом это делает Сириус, Мисти так и не поняла, но ясно стало одно. Он посылает со своих лап мощные импульсы темной энергии, столь концентрированные, что они, буквально, отталкивают его от водной глади. Казалось бы, проще простого, и вот он весь секрет, но Сириус подбирал идеальное время для каждого импульса. Чуть раньше, и он не успеет сгруппироваться для рывка. В лучшем случае, его лапу попросту отбросит вверх, что приведет к падению. Чуть позже, и его тело завалится вперед, а не вовремя примененная техника еще и подтолкнет того к морскому дну. Слишком высокий уровень сложности, требующий, к тому же, невообразимых трат энергии. К тому же, темная энергия, невоздушная, и создавать направленные потоки сжатого воздуха она не может. Но вопреки здравому смыслу, все так и происходило. Лапка Сири касалась водной глади, образовывая небольшой взрыв, а после выбрасывалась обратно, отправляя его тело вперед. Впереди же Мисти увидела финальную цель забега темного покемона и его психической подруги. Где-то вдали, метрах в 200 от яхты, прямо на воде стоял Алекс. Рядом с ним примостился Игнил, что по команде своего тренера разряжал в сторону открытых вод мощные солнечные лучи, по 3 штуки за залп. Удивительно, но вода вокруг тренирующихся не стремилась закипать, и даже более того, в десятке метров от своего наставника вольготно обустроилась Виви. Уж в чем-чем, но в любви поплавать в кипятке черепашка замечена не была ни разу. Далеко не все наблюдатели распознали в торчащем из-под воды куске панциря, да с парой выделяющихся белизной кораллов, бластейза, однако у Мисти не возникло с этим проблем. Пусть сливающаяся с океанскими водами синяя морда и мешала опознанию своей владелицы, как и совсем уж скромный участок тела, видневшийся над водой, но вот применяемую черепашкой технику девушка не могла не узнать. Алекс, казалось, не обращал внимания на Виви, пусть вместе и знала, что это совсем не так, да и сама рептилия не выглядела обиженной подобным пренебрежением, спокойно тренируясь в своем темпе, создавала кучу водных сфер, словно большие пузырьки воздуха, поднимавшихся из-под воды. Каждая из них совершала круг по своей собственной траектории и входила обратно в воду, рисуя удивительную картину, какую и сама Мести видела неоднократно. Когда-то давно, когда она тренировала своего старью совмещать психические и водные силы в бою. Правда, Виви точно не имеет навыков телекинеза, а значит управляет шариками исключительно посредством контроля воды, из которой они и сформированы. Очередная безумная тренировка, которая, тем не менее, отлично показывает уровень сил Виви. Один из лучших тренеров водных покемонов в регионе с удивлением осознала, что этот трехметровый монстр как никогда близка к сотворению смерча. Возможно, уже сейчас она способна создать ослабленную версию этого навыка. Ведь управлять таким количеством шариков, все равно что управлять таким же количеством водных потоков. Если присмотреться, становится очевидно, что это даже сложнее, ведь снаряды двигались не только по разным траекториям, но еще и в разные стороны. Да что там, Мести никак не могла подсчитать общего количества контролируемых черепашкой шариков. Причем не одна она, сотня, не меньше сотни. Божился один из мужиков, та не больше полтинника, вторил второй. Вы уже забились, ща наш гость закончит, у него и спросите. Все трое уже давно заметили нового зрителя, но тактично старались не обращать на нее внимания. Пусть только недавно они сошли на берег, что означает удовлетворение большинства их потребностей, однако никто не откажется бесплатно лицезреть рыжую красавицу, слегка растрепанную после сна, да в одной лишь футболочке. Даже плечико, и то было оголено. Нет, лишать себя удовольствия никто не хотел, вот и не стали они явно демонстрировать свое внимание, лишь бросая украдкой заинтересованные взгляды. Тем временем, Мести, наконец, заметила и творящееся в небесах. На огромной скорости там носилось два пятна. Коричневое, за которым вился радужный шлейф, и черное, словно поглощавшее в себя свет. Со свистом от разрываемых потоков ветра, они играли в догонялки, но делали это на столь огромных скоростях, что узнать в них конкретных покемонов было бы сложно. Однако, Джот, который скрывался за коричневым пятном, был на голову быстрее своего соперника. Его новая форма, полученная на стадионе Силадона, давала крылатому небывалый контроль небесных просторов, позволяя и без всяких усилений развивать колоссальную скорость, а уж используя разработанный Алексом комплекс движений, основанный на мешанине различных энергий и навыков, пернатый и вовсе пробивал звуковые барьеры, благо что сейчас, судя по всему, ему было запрещено его применять. Во всяком случае, Мести с легкостью уловила все тот же блеск металла, вспоминая, что Алекс приобретал утяжелители для всех своих подопечных. И если Виви и Гнила из своих выросли, да и надобности в них, как таковой, уже нет, все же оба этих монстра, специалисты дальнего и среднего боя, что после эволюции лишились своей грации и проворства, но приобрели в голой мощи, то вот Джот и Сириус продолжали страдать. Сомнений у девушки не было, не будь на Джота наложено столько ограничений, и он давно бы уже победил. Однако, даже так, властитель неба стремительно настигал обычного призрака. Пусть Орион и мог летать, причем чувствовал себя столь же свободно, как и Джот, ведь его не совсем материальному телу были не страшны перегрузки от резкой смены направления полета, да и летает он не за счет крыльев и ветра, а за счет собственных сил, вот только в чистой скорости он уступает. Значительно. Девушка видела, как когти-кинжалы, когда-то оставившие ей уже совсем незаметные шрамы на ключицах, впиваются в призрачное тело, но то попросту развеивается в ничто, а сам Гингар появляется в совсем уже другой точке, да не в единственном числе. Одну за одной Джот отлавливал иллюзии, непредсказуемо мечась между ними, и заставляя Ориона выкладываться на полную, чтобы контролировать движение каждой. В конечном итоге, соревнование скорости, на деле, оказалось состязанием в выносливости, предсказать победителя, в которых оказалось в разы сложнее. Завершала же картину яркая вспышка желтой молнии, что попыталась ворваться в одну из замешкавшихся теней. Источником ее был все тот же красновласый гигант, видимо, посадивший электромышь себе на голову, дав указание сбить летунов. Ну хоть эту он тренирует нормально, с облегчением подумала Мести, повышает меткость и электропроводимость мышки. Он стоит на воде, изумленный женский голос раздался из-за спин зрителей. Никак нет, капитан. Услышав командирский глаз, матросы, все как один, выпрямили спины, расправили плечи и обернулись, едва не отдавая честь, и все как один выпучились на облаченную в коротенький шелковый халатик Дау. Едва оставляя простор воображению, он напрочь выбивал мысли из любого здравомыслящего мужика. Конечно, плавая на одном судне, команда видела своего капитана и не в таком виде, особенно учитывая неожиданные шторма, накладываемые на привычку Дау спать нагишом. Но все равно, зрелище такое считается крайне редким, и надолго западает в душу. Конечно, можно было бы и подглядеть, а то и чего похуже, но не было на борту дураков, отважившихся бы на подобное. Хотя бы потому, что Дау, владелец покемона-призрака, которого иногда можно и подкормить душами извращенцев. Челюсти прикрыть, рявкнула брюнетка, напомнив Мести о изначальной своей цели, о таблетках от головной боли. Тем не менее, три синхронных щечка от резко сомкнутых зубов заставили ее улыбнуться, а подвисших матросов прийти в себя. «Извините, капитан», — взял слово один из них, он так уже пару часов стоит на льдине. Я сам видел, как его бластой сноморозил ее. «Хммм», — взгляд Дау вновь устремился за спины мужчин, туда, где пылающий магматар извергал из себя колоссальной мощи атаки, и чего она не тает. «А, неважно», — отмахнулась она, подхватывая Мести под руку, «пошли, переоденешься, нечего радовать этих бездельников». Не заслужили. Но капитан, никаких но, вон, как зенки вылупили, вполголоса говорила она подруге на ушко, еще чуть-чуть, и даже косой Джо излечится. А ну за работу, черти, есть. Синхронно рявкнула троица, активно засуетившись. Казалось бы, какую работу можно найти на яхте, что только вышло из порта. На деле, никакой, однако каждый уважающий себя моряк знает, что найти на корабле занятие, вообще не проблема. Проверить и перепроверить двигательные механизмы, убедиться в работоспособности парусов, проверить подъемник, смазать блоки, обследовать парусину на порывы, убедиться в наличии всех шкотов, перепроверить надежность узлов. В конце концов, отдраить вечно грязные палубы. Любой корабль, один большой организм, работоспособность которого поддерживается, в первую очередь, матросом. Халтурит матрос, появляется грязь и ржавчина, рвутся паруса, клинит лебедки, начинают сбоить двигатели. Работает усердно, и корабль начинает жить своей жизнью, с удовольствием наполняя паруса освежающим морским бризом. В любом случае, отправив одного пассажира одеваться, капитан решила выходить из дрейфа, для чего необходимо было предупредить и второго. Сверив курс и убедившись в работоспособности двигателей, Дау подала гудок. Лучше не затягивать с доставкой и получить уже обратно свою каюту. Солнце клонилось к закату. Тренировка вышла куда более успешной, чем я ожидал. Жаль, правда, что пришлось заканчивать с упражнениями Игнила. На корабле не место источником открытого огня и разрушительным лазером, что множили на ноль прибрежные скалы. Как сказала Дау, то была небольшая часть кораллового рифа близ одного из частных островов. Кому он принадлежал и что на нем есть, неизвестно, но лишний раз напрягать охрану, если она там есть, мы не решились. Увидев эффективность атаки Игнила, а, главное, почувствовав на себе жар от солнечного дня, что создавался ящером уже рефлекторно, капитан напрочь запретила тренировать моего пламенного гиганта на корабле, да еще и поспешила свалить подальше от места залпа, на всякий случай. Но вот остальных моих ребят это не спасло. Сири, на пару с Пенни, продолжили оттачивать свои техники движения. Джот продолжал тренировать свое тело, привыкая к новым его возможностям, и, что самое главное, изменившимся габаритам, Орион развивал свой разум, учась адаптивному контролю десятков иллюзий на местности. Встреча с тем Гастли, что оказался мастером как раз-таки этого направления, вдохновила темного покемона. Правда, лучше всего такие иллюзии работают в комбинации с гипнозом, что придает картинке и звуку, чем сей навык и является, еще и осязание с обонянием. При особом мастерстве в такой конструкт можно даже спрятать атаку. Теневой шар, например, придав ему форму какой-нибудь мирной бабочки. Да, лететь он будет медленно, но зато гарантированно попадет в ничего не подозревающую жертву. А если таких бабочек будет целая стайка, Лаки продолжала тренировать меткость. Увы, в электрогрызунах я разбираюсь слабо. Кроме как стандартных тренировок, полезных практически для любого покемона, я ничего не могу предложить своему желтику, однако, надеюсь, лейтенант Серж, лидер стадиона в Вермиллион-Сити, поделится со мной опытом обращения с электрогрызунами, ведь он как раз и специализируется на электрических покемонах, в частности, на Райчу. Но тяжелее всего пришлось Виви, которая оказалась вынуждена следовать за кораблем своими силами, не прерывая при этом тренировки. Пожалуй, даже мне было бы сложно поддерживать подобный уровень контроля. Во всяком случае, попытка сформировать даже один шарик из тумана привела к его развеиванию. Стоило прекратить влиять на него своей аурой, как он тут же терял плотность, истаивая в пространстве. Хотя и Виви, стоит признать, также пропитывает окружающую воду, как и воздух, своей энергией, и уже за счет нее может контролировать полет водяных капель. Подобное издевательство, как шептались матросы, длилось практически весь день, с несколькими часовыми перерывами на покушать. Обиженно-жалобный взгляд Сириуса, отдельная тема. Я-то понимал, что он просто играет на публику. Сам ведь едва не помер в тени, лишь бы стать сильнее. Но вот остальные котейку жалели искренне, и столь же искренне делились своими пайками. Все, кроме Мести, которая с этими уловками была знакома, и Дау, которая и без всяких там взглядов напросилась откормить бедную кису. Лишь после ужина я позволил подопечным разойтись по покеболам, пообещав Игнилу полноценную тренировку близ природного источника лавы, а то уж больно недовольным он был, так и норовил пыхнуть черным дымом из ноздрей. Закончившая принимать солнечные ванны, Мести примостилась рядом со мной, прислонившись оголенным, отдающим летним теплом плечиком. Рука моя рефлекторно легла на талию, в который раз принося тактильное удовольствие от прикосновений к гладкой, бархатистой коже. Так мы и стояли, провожая солнечный диск за горизонт. Люблю я, все-таки, Канта, покинула свой пост Дау. Воды спокойные, хищников почти нет. А как же гаярдосы? Вяло поинтересовалась Мести. Я видела сегодня парочку. Да, удивилась в ответ Дау, я не слышала битвы. Естественно, с таким-то прицепом, даже отбитые на голову хищники не рискнут нападать. Хотя, будь там целая стая, то и покровительства Виви не хватило бы. Вот как, что ж, благодарю, что держите мой корабль в сохранности, улыбнулась брюнетка, прильнув к фальшборту, по другую мою руку, еще не оккупированную, но странно это все, сделалась она серьезной, устремив взгляд красного глаза в морскую пучину. Что именно? Вода. Раньше, где-то в этих местах, можно было наблюдать очень красивую картину. Я много где бывала, но подобное чудо видела только здесь, в Кантовском заливе. Сотни красных бликов, мелькающих в пучине. Армады тентакулов и тентакруэлей, выходящих на ночную охоту. Завораживающее, скажу я вам, зрелище. По идее, такое должно происходить каждую ночь, но я проплываю здесь уже второй раз, и ничего, обидно. Угу, мечтательно протянула Мести, всем сердцем желая увидеть подобное. Подожди, резко встрепенулась она, скидывая вялую негу, когда ты видела их в последний раз. Да, наверное, с месяц назад. Я не очень часто хожу в этих водах, но иногда приходится. При этом сшибки с гаридосами начались неделю назад, задумалась Мести. Скажи, пожалуйста, горящие прицелы лазурных очей вперились в саму душу капитана. Мести была близка к осознанию. Оставалось лишь подтвердить или опровергнуть догадку, что расставила бы все на свои места. Как далеко отсюда Порта Виста? Не очень далеко, задумалась Дау. Пару часов назад мы проходили возле острова Бетта. Это который хотел взорвать Игнил, припомнил я, не перекладывай на него вину. Вмешалась Мести, это ты решил выстрелить в ту сторону. Ну да, именно он. Порта Виста расположен на соседнем с ним острове, между ними в районе получаса хода, так что да, городок тот отсюда недалеко, западнее того острова. Начала выкладывать свои мысли Мести, в паре километров пути, находится огромный подводный грот, там обитает прима рой тентакулов. В одной из статей Лорелей, она описывала их вожака, как хтонического подводного монстра, потопившего несколько гражданских судов. Она заключила с тем монстром договор, по которому рой тентакул, в том числе и прима-рой, могут свободно перемещаться по водам залива, но обязуются не подходить близко к людским пляжам, а также игнорировать людские суда. Что-то там было еще, связанное с ресурсами, но это не важно. А при чем здесь Гаярдосы, и что такое Прима-Рой, любопытствовала Дау. При всем, но по порядку. Прима-Рой, рой, в котором обитает сильнейший представитель медуз. Тентакул и Тентакруэли, роевые покемоны, способные на телепатическое общение друг с другом. Если в стае появляется особо сильный телепатик, который может достучаться до коллективного сознания других роев, то его стая становится прима-роем. И чем сильнее такой уникум, тем большее расстояние он может покрыть. Тот Тентакруэль мог общаться практически со всеми стаями Кантовского залива, оттого Лига и приняла решение договориться, а не попросту зачистить грот. Армия ядовитых медуз из тысячи тысяч особей – совсем не то, что хотели бы видеть жители прибрежных городов. А именно эти и закончилась бы война с таким монстром. Эвакуация населения, перебой морских путей, массовые жертвы среди людей и покемонов, в конце концов, начался бы настоящий хаос, какого не бывало со времен вопроса экзекуторов. Мда, картина и вправду, да вновь окинула взглядом начавшие темнеть воды, совсем не прекрасная, но тоже завораживает, по-своему. Так вот, Мести слегка отстранилась, показав нам пятерню, тентакулы куда-то пропали, указательный пальчик оказался загнут, сообщения о нападении медуз на отдыхающих не было, к нему присоединился средний, но вот гаярдосы, почувствовавшие свободу, начали активно резвиться. На секунду она прервала поток мыслей, так и не загнув безымянный. Ее глаза расширились в ужасе, уставившись на меня с мольбой: «Алекс, срочно набери Григу». Глупых вопросов, видя столь пугающее состояние девушки, не последовало. Черный экран Покедекса разбавился белой надписью набираемого номера, вот только отвечать тот не спешил. Уже через минуту гнетущих гудков, да у не выдержала. «И, что, все-таки, происходит?» «Возможно», — медленно отвечала Мести, не сводя взгляда с экрана устройства, «я просто поспешила с выводами». «Но подумай», — обеспокоенный взгляд смещается на Дау. «Тентакулы, будучи королями этих вод, не давали гаярдосам свободно охотиться, и даже защищали людские суда, скорее всего неосознанно. Если бы пропал только один рой, который ты могла раньше видеть в этих водах, то не было бы атак на корабли, а значит пропали разом все. Допустим, если бы появилось чудовище, способное одолеть и прогнать такое огромное количество медуз, об этом точно узнали бы люди, а за ними и Лига. Такого не произошло, и все, что делает Лига, посылает тренеров на сопровождение ключевых кораблей. Отбиться от гаярдоса может и тренер второго ранга, а при удаче, даже первый справится. Со стаей дела хуже, но второй ранг также в силах совладать с ними, особенно если людей будет несколько. Все это означает, что тентакулы ушли сами, все и разом. Ну, это вполне возможно, допустила Дау. Ты ведь сама говорила, что разум у них коллективный. Не совсем, верно. Такое могло произойти, если бы что-то случилось с главой Прима-Роя. Но тогда медузы просто разбрелись бы по акватории, возобновив свою обычную жизнь. Понимаешь? Пошли бы сообщения о нападении тентакулов на пляжи, корабли, города, но их не было. А значит, главный Тентакруэль жив, и он зачем-то решил спрятать все стаи медуз. Хорошо, если он просто решил перейти жить в другое место, освободив залив. Но если он... Да, Алекс, я тебя слушаю. Голос Грига перебил рассказ. Извини, что так долго, я был занят. Блондин был облачен явно не в рабочий костюм, но в какой-то халат. Судя по мокрым волосам, мы застали его в процессе приема душа. Ну да, время-то вечернее, не может же он работать все время. Здравствуй, Грег. Здравствуйте. Я хочу, чтобы вы направили кого-нибудь на проверку грота Тентакула близ порта Виста, встряла Мести, город может быть в опасности. Благодарю, конечно, за наводку, но могу узнать, какая именно опасность грозит городу, и как срочно нужно действовать. Довольно быстро Илван смог войти в рабочую колею, прекрасно осознавая, чем лично для него обернется игнорирование предупреждения о возможной катастрофе. Ведь общий вывод из речей Мести прост: куча, даже не куча, а целая армия опасных ядовитых медуз, возглавляемая, как выразилась Мести, подводным хтоником, что когда-то топил целые лайнеры. Грозная сила, которая собралась, буквально, под носом у Лиги. Хорошо, если они действительно просто мигрируют, но что, если они готовят нападение? Как и утверждала Мести, Лига даже не чешется в этом направлении, видимо, имея куда более важные дела, учитывая же место дислокации Прима-Роя. Порта-Виста действительно может оказаться в огромной опасности. Курортный город, толпы отдыхающих, приезжих, туристов, все они могут столкнуться с армией ядовитых покемонов, главный из которых еще и мощнейший телепат. Глава 88. Джованни. Ночь на корабле выдалась на диво спокойной. Ни штормов, ни нападений, лишь грузные мысли, волей-неволей приходящие в голову после откровений мести. Я, правда, совсем не испытывал какого-либо пиетета пред людскими жизнями. Нет, я не считаю себя вправе решать, кому жить, а кому умереть, и, если пойму, что могу помочь людям или покемонам, помогу. Но до той степени альтруизма, когда можно бросить все свои планы, и с высунутым языком бежать отражать несуществующую, пока еще, атаку, я не дозрел. Одно дело, когда таков будет приказ от Лиги. Он хотя бы оплачивается, и по завершению операции можно будет запросить телепортацию до островов Синнабар, но совсем другое, моя личная инициатива. Такое редко когда награждается, а чаще даже напротив. Так, лично я совсем не беспокоился из-за возможной угрозы, да тоже не выказывала каких-либо эмоций, хоть и была весьма задумчива, когда мы оставляли ее в рубке. Но вот Мести не находила себе места, то и дело бросая взволнованные взгляды уже на собственный покедекс. Поначалу, как мы вошли в каюту, я не придал этому значения, сосредоточившись на одном из томиков исторических хроник Канта, а именно, на части, посвященной вулкану, к которому мы и плывем. Но уже спустя десяток минут поведения девушки начало отчетливо бросаться в глаза. Эх, отложил я книгу в сторону, иди сюда. Удивленно кивнув, мой рыжик бросила последний взгляд на покедекс. Нервно стиснув устройство, она отошла от вмонтированного в борт столика, к кровати. Последовал резкий хвать, должный немного, но растормошить леди, после чего мы оба оказались на кровати, на барьере, раскинутом под матрасом. Боюсь, столь ветхая конструкция не выдержала бы и меня одного. Рассказывай, что? Захваченная в плен девушка прижала покедекс к груди, словно я собирался отнять его. Все, к чему ты себя изводишь? Что там такого, на Порта-Виста? Да при чем тут? Воскликнула она, попытавшись вырваться. Безрезультатно. Немного поелозив плечиками, Мести расслабилась в моих объятиях. Видимо, осознала наконец тщетность попыток к побегу. Порта-Виста тут ни при чем. Дело в покемонах. Если наши опасения подтвердятся, то главу Прима-Роя убьют, а возможно и всех собравшихся под его началом медуз. Но ведь за дело, Алекс, вспылила она, вновь дернувшись всем телом, сразу видно, что с тентакулами ты не работал. Это очень, очень терпеливые и мирные покемоны. Они инертны, как медузы. Весь смысл их существования – наслаждаться дрейфом морских волн, изредка поглощая проплывающих мимо рыбок. Как-то не вяжется с тентакруэлями, что частенько нападают на отдыхающих. Да, недовольно буркнула она, тентакруэли гораздо агрессивнее, но это относится лишь к молодняку, который только-только перешел в новую стадию взросления. Уже состоявшиеся, умные тентакруэли предпочитают избегать встреч с людьми, так как не хотят провоцировать тренеров. Даже на тех территориях, что считают своими. ХММ, в любом случае, я не думаю, что тебе стоит забивать этим голову. По крайней мере сейчас, пока Лига не подтвердит твои догадки, или опровергнет их.